Глава 92. Пленники. Марика еле заметно хмыкнула, словно вспомнила какие-то события из прошлого, а потом, как и раньше, уверенным шагом двинулась вперед. Винни рядом уже не было. Как только его учительница закончила говорить, он тут же исчез, бросившись выполнять ее задание. Айла, сжимая кулаки, делала вид, будто ни капли не боится того, что их ждет, и бросала взгляды на Никиту. Девушка думала, что слуга попытается трусливо сбежать, как только поймет уровень намечающихся неприятностей. Но тот, словно лишь еще больше воодушевился. «Псих!» — тихо пробормотала она. «Что?» Никите показалось, что его позвали, но Айла лишь отвернулась. И дальше они просто шли в гордом молчании. Дорога до входа в секту, как и рассчитывала Марика, заняла ровно 5 минут. И прямо у входа на площадь, перед проходной, к ним снова присоединился вернувшийся Солерс. «Все сделано», — доложил Винни. «Хорошо», — кивнула Марика, а потом неуловимым движением прижала Никиту к своей груди. «Это чтобы ты оставил этот ненужный серьезный вид и снова начал смотреть на меня как надо. Ну вот, молодец». Никита готов был провалиться под землю от стыда, но ничего не мог с собой поделать. На мгновение все его мысли действительно сосредоточились только на теле Марики. Впрочем, может быть, это было и хорошо. Сам бы он себя на правильный лад точно бы не настроил. А так, стоило стражу на воротах только увидеть, как Никита покосился на идущую чуть в отдалении девушку, и он тут же отошел в сторону с понимающей улыбкой. И почему этот, черт побери, работает? Куда дальше? После прохода через ворота парню приходилось делать вид, что это он ведет всех за собой. Вот только на самом деле он не имел ни малейшего понятия, в каком направлении ему двигаться. «Иди к пещерам мастеров секты», — тихо шепнула Айла, взявшая на себя контроль за их проводником. «А где они? Я тут вообще-то слуга, мне экскурсии никто не устраивал», — возразил парень. — Поворачивай налево. Видишь башни главного учебного корпуса? Теперь иди мимо него и постарайся ни с кем не разговаривать. Айла, к удивлению Никиты, не стала раздражаться, а просто добавила детали и спокойно пристроилась рядом с парнем. Никита тут же двинулся в указанном направлении, посматривая на свою спутницу и чуть отставших Марику и Винни. Почему они как будто бы изменились? Стали проще, не отвлекаются на лишние эмоции, реплики или поучения. И тут до парня дошло. Это он считает, что они еще только готовятся сражаться. А для этой троицы битва, причем битва с кем-то таинственным и крайне опасным, уже началась. «Кит!» Неожиданно Никиту позвал какой-то незнакомый парень в форме слуг секты. Увидев, что его не узнали, он поспешил представиться. «Я Итер. Мы с тобой вместе были на обучении боевых слуг. Хотел пригласить тебя посидеть с нами, с народом из учебной группы, познакомиться, поделиться опытом. Мы сейчас перед занятиями собираемся прошвырнуться по городу». Вся эта дружеская болтовня казалась Никите в этот момент такой неуместной. Кому нужны эти дружеские посиделки? Как можно гулять по городу, когда прямо под боком такое творится? Неужели никто ничего не замечает? Впрочем, успокоил сам себя парень, для всех сегодня действительно самый обычный день. А вот то, что на него и, главное, его спутников начинает посматривать уж слишком много людей, это плохо. И самое главное, непонятно, что делать. Отказать, сославшись на дела. Так ведь начнут задавать ненужные вопросы. Молча пойти дальше? Неизвестно, к чему это может привести. Тут Никите в голову неожиданно пришла идея. Немного неприятное на его личный взгляд, но, судя по всему, довольно обыденное для этого мира. «Я — почетный офицер 7-го ночного полка свободного города Никса». Никита словно вбивал эти слова в своего собеседника, чувствуя, как Итер с каждой секундой словно бы становился меньше ростом и вжимается в землю. «Так кто ты такой, чтобы подходить ко мне и без спроса разговаривать? Прошу прощения». Итер обрадовался, что наконец у него появилась возможность ответить. И главное — развернуться на месте и убраться от этого странного парня, каким-то образом заполучившего самый настоящий офицерский патент. Слухи об этом ходили. И об этом же, если честно, Итер с друзьями и хотел поговорить с чужаком. Но кто же знал, что тот окажется настолько суров? Сам же Никита почувствовал себя после этого представления не очень уютно. Но как бы там ни было, своей цели он достиг. От них сбежал не только Итер, но и все остальные случайные слуги. И даже ученики первых лет принялись отходить в сторону, не желая связываться с этим непонятным человеком и его спутниками. Будь тот кто постарше и посильнее, возможно, были бы проблемы. Но, похоже, в такую рань они еще и не думали выходить на улицу. «Хорошо играешь роль», — из-за спины донесся довольный голос Марики, впервые после захода на территорию секты, позволивший себе хоть какие-то эмоции. «Но теперь хватит терять время. Будет обидно, если мастер смерти к нашему появлению уже всех прикончит и уберется отсюда куда подальше». Никита от такого варианта невольно вздрогнул и принялся побыстрее шевелить ногами. Они прошли мимо учебного корпуса, миновали рощу каменных деревьев и остановились перед небольшой горой, непонятно откуда взявшейся посреди города. Никита был уверен, что никогда ее не видел, не то что из-за стен секты, но и когда бегал по делам возле поместья Доу или рабочего домика Виктории. «Скрытая гора теней». Марика подошла и встала рядом с парнем. «У секты слабый источник, но даже такого хватает, чтобы спрятать это место от посторонних глаз и сделать так, чтобы чужак не смог быстро попасть внутрь». «А я смогу помочь вам обойти это правило?» Никита вспомнил, ради чего его изначально сюда взяли. «Именно». Марика подошла вплотную к парню и снова, разорвав рубашку, положила руку ему на грудь. Ладонь девушки была теплой и мягкой, но парню все равно хотелось отшатнуться от нее сильнее, чем от самой ядовитой в мире змеи. И тем не менее он стоял на месте и делал вид, что ничего не случилось. «А ты, оказывается, на хорошем счету в секте». После слов Марики в сплошной скале начал проявляться скрытый до этого проход. «Принят одним из мастеров. Сохранил его след в духовной ауре. Никаких ограничений от наставников и даже бонус, как у доверенного боевого слуги. Это будет даже проще, чем я думала». Никита только сейчас заметил, что все это время Айла стояла с ножом у его шеи и когда только успела подойти. «Да, обойдемся без жертв». Марика ударила Никиту по груди, и парень с трудом устоял на ногах. Но все же устоял, получив в ответ удивленный взгляд подмастерья секты Мертвого Полудня. «Можешь идти, и тогда ты будешь жить». Марика продолжала смотреть на парня. «Лучше я с вами». Никита продолжал смотреть на Марику. «Как ты сама сказала, где, как ни в таких местах, можно стать сильнее?»